Глава 15. Все стояли неподвижно, задержав дыхание, боясь, что процесс может внезапно остановиться. Но система продолжала работать, и вскоре замигал зеленый индикатор. Давление в шлюзовой камере выровнялось с внутренней атмосферой базы. «Похоже, повезло», — сказал Толстой, пытаясь разрядить обстановку. «Повезло?» Атлат бросил на него взгляд, полный напряжения. «Повезет, если мы выберемся отсюда живыми». Шлюзовая переборка медленно ушла в сторону, открывая проход на базу. Пространство за ней окутывало почти осязаемая тьма, которую с трудом пробивали прожекторы. Внутри царила зловещая тишина, от которой перехватывало дыхание. Как только последний боец вошел внутрь, переборка с грохотом захлопнулась. Звук, отрезавший их от внешнего мира, заставил всех вздрогнуть. Теперь пути назад не было. Их жизням угрожало не только состояние базы, но и сама неизвестность, которая скрывалась в ее глубинах. В этот момент раздался голос. Громкий, четкий, звучащий на языке иджи, он эхом прокатился по пустому пространству. «Приветствую прибытие экипажа на базу. Командующая, прошу представиться и идентифицировать себя». Раздался голос из динамиков, спокойный, но холодный, как сам тритон. В этот момент в стене бесшумно сдвинулась панель, открывая доступ к рабочему терминалу. Все символы на экране были на языке иджи. Адлад понимала. Пытаться говорить или задавать вопросы голосом бессмысленно. Этот интеллект реагировал только на точное действие. Она глубоко вдохнула, стараясь успокоить учащенное сердцебиение, и шагнула вперед. Едва она подошла к терминалу, сканирующий луч прошел вдоль ее тела, фиксируя биометрические данные. Затем система ждала ввода кода. Адлад мысленно перебирала полученные от БИСП флагмана коды, пока не нашла нужный. Осторожно, почти ритуально, ввела последовательность букв и цифр на сенсоре. Прошло несколько томительных секунд, прежде чем снова раздался голос. Командующая сектором Зарипова Адлад. «Полномочия подтверждены. Какие будут команды?» «Представься», — коротко ответила она, пытаясь скрыть свое внутреннее волнение. «Я боевой искусственный интеллект гравитационно-космической базы на спутнике Тритон», — произнес голос, чуть оживший, но все еще строгий. Адлад почувствовала, как ее сердце подпрыгнуло от радости. Она едва не улыбнулась, но сдержалась, сохраняя спокойствие. «Доложи состояние базы», — приказала она. В динамиках что-то щелкнуло. Затем наступила короткая тишина. Время ожидания казалось бесконечным. Ее команда, стоящая за спиной, начинала нервничать, перешептываясь. Они не понимали, что происходит, и это вызывало еще большее беспокойство. Адлад общалась на языке иджи, которого они не знали. Наконец голос БИС снова зазвучал, все так же на языке иджи. Боевые характеристики базы практически на нуле. Остались сотые доли процента энергии, которые я сейчас расходую. Силовая установка требует профилактического ремонта. Рабочее тело в реакторах закончилось. Я функционирую на запасном источнике энергии, но и он близок к исчерпанию. Адлад кивнула, хотя внутри нее поднималась тревога. «Что и где нужно подключить, чтобы подать тебе энергию?» — спросила она. Снова щелчок. И на стене открылась контактная панель с разъемом, который был ей совершенно незнаком. Адлад на мгновение замерла, оценивая ситуацию, но затем быстро сообразила, как использовать переходную шину со своего скафандра. «Подождите», — бросила она команде, — «все под контролем». Подключив шину, она активировала подачу энергии из собственного источника. Ее скафандр мигнул, показывая резкое снижение уровня заряда, но Адлад не остановилась, пока индикатор на терминале не сменил цвет с красного на желтый. «Ну как, лучше?» — спросила она, отводя взгляд на терминал. Голос БИС изменился, стал гораздо энергичнее и увереннее. «Намного, командующая, но этого недостаточно». «Понимаю», — кивнула она. «Сколько нужно энергии, чтобы впустить вездеходы с поверхности?» «В 10 раз больше, чем я получила только что». Ситуация оказалась сложной, но решаемой. Адлад обдумала, как действовать, и уверенно ответила. «Понятно, БИС». Сейчас ты получишь эту энергию, а потом постоянный источник». «Жду, командующая», — спокойно ответил ИИ. Она развернулась к своей команде. Лица бойцов, освещенные слабым светом прожекторов, были полны надежды и ожидания. «Все в порядке», — начала она твердым голосом. «Я разговаривала с бизбазы. У нее почти закончилась энергия. Чтобы впустить вездеходы и остальных людей с поверхности, нужно собрать энергию. Мы будем использовать ваши скафандры. От каждого потребуется половина запаса». Иван Толстой, стоявший в первом ряду, сделал шаг вперед, не раздумывая. «Готов отдать столько, сколько нужно», — сказал он. Голос звучал уверенно. Адлад посмотрела на него с благодарностью и уважением. «Спасибо, Иван», — произнесла она, глядя ему прямо в глаза. Остальные бойцы один за другим шагнули вперед, подтверждая готовность поделиться энергией. Процесс начался. Энергия из их скафандров поступала через импровизированное соединение в систему базы. Индикатор на терминале медленно поднимался вверх, меняя цвет с желтого на зеленый. Когда заряд превысил необходимый уровень, раздался голос БИС. «Командующая, энергия получена. База готова принять вездеходы и персонал». «Отлично», — кивнула Адлад, чувствуя, как напряжение внутри немного спадает. «Готовь шлюз для приема». Она повернулась к команде. «Молодцы, работаем дальше. Мы выберемся и восстановим эту базу. Это только начало». В глазах бойцов зажглась новая уверенность. Адлад знала, что время еще есть, но действовать нужно быстро. Впереди было еще много неизвестного, но шаг за шагом они приближались к цели. «Бис, установи связь с поверхностью», — распорядилась Адлад, глядя на экран, где показатели системы начали стабилизироваться. «Командующая», — ответил Бис ровным, но предостерегающим голосом, — «связь с поверхностью опасна. Флоты АВА могут засечь ее и нанести удар». Адлад на мгновение задумалась. Эта база действительно могла быть объектом интереса не только для АВА, но база этого не знала. Сейчас времени на объяснение не было. Она быстро ввела цифровую последовательность на терминале, подтверждая свои полномочия. «Бис, я ввожу код отмены боевого реагирования», — сказала она уверенно, нажимая последнюю клавишу. «Война с АВА закончилась много времени назад победой флота Фиджи». На несколько секунд наступила тишина. Затем голос БИС снова раздался. «Хорошая новость, командующая. Коды отмены боевого реагирования приняты». «Установи связь с поверхностью», — повторила Адлад, чувствуя, как напряжение внутри немного ослабевает. «Связь установлена», — ответил БИС через мгновение. В наушниках Адлад раздались голоса ее команды, оставшейся на поверхности. В их тоне слышались беспокойство и напряжение. «Командующий, это вы?» — спросил один из бойцов. «Мы готовились бурить проход, чтобы достать вас». «Отставить бурение!» — твердо скомандовала она, подключаясь к общей связи. На том конце воцарилась радостная суматоха. Люди начали переговариваться, и голоса были полны облегчения и надежды. «Слушайте меня внимательно!» Продолжила она, стараясь сохранять спокойствие, чтобы не дать эмоциям захлестнуть ситуацию. «Вот как обстоят дела. База функционирует, но с перебоями. Сейчас я открою плиту. Подведите вездеходы к пандусу, сами соберитесь у входа. Как только плита поднимется, заходите быстро. Плита опустится, а затем откроются ворота. После этого проходите через шлюзовую камеру и спускайтесь ко мне». Она сделала паузу, чтобы дать людям время переварить информацию. «Водители вездеходов остаются в кабинах и ждут моей команды для въезда на базу. Все ясно?» «Поняли, командующая, выполняем!» Ответили с той стороны, и шум голосов стал тише, уступая место организованным действиям. Минут через 15 из наушников раздался уверенный голос. «Мы готовы, командующая, все на месте!» «Отлично!» — кивнула Адлад, хотя они не могли ее видеть. «Бис, подними плиту на 60%. «Слушаюсь, командующая», — ответил ИИ, и спустя мгновение массивная плита начала медленно подниматься, открывая проход. «Быстро заходите в нишу», — скомандовала Адлад, следя за процессом через мониторы. Группа людей поспешно прошла в открытую нишу, укрывшись под поднятой плитой. Как только все оказались внутри, плита опустилась, запечатывая их под поверхностью. Далее все прошло по отработанной схеме. Ворота открылись, и вскоре люди уже стояли внутри базы. Их лица светились от облегчения. «Бис, открой коридор для вездеходов», — приказала Адлат, уверенно смотря на терминал. «Слушаюсь, командующая». «Открываю коридор в транспортный ангар», — ответил Бис. Звук открывающихся шлюзов раздался по всему помещению. Три вездехода медленно въехали в ангар. Их двигатели урчали, нарушая гробовую тишину базы. Атлат не теряла времени, понимая, что энергии очень мало, а на заход ее отряда потрачено почти все. Поэтому сразу отдала команду своим бойцам. «Подключите два генератора к панелям подачи энергии», — распорядилась она, внимательно следя за действиями операторов. Вскоре генераторы активировали, и мощный поток энергии начал поступать в систему базы. На мониторах мигали индикаторы, отображая восстановление основных функций. Бис заметно ожил, его голос стал четче и увереннее. «Намного лучше, командующая», — произнес он, но тут же добавил. «Однако этого недостаточно. Многие участки базы остаются поврежденными. Мне требуется ремонт». Адлат нахмурилась. Ее взгляд пробежал по показателям. «Рабочий потенциал?» — спросила она у Бис. 10%. «Дальнейшее увеличение энергии опасно для системы в ее текущем состоянии». Она кивнула. Риск был велик, но больше надавить на систему они не могли. «Хорошо, Бис. Мне нужно знать главное. Насколько эта база способна к боевому использованию?» Она замерла, ожидая ответа, в то время как команда, затаив дыхание, следила за ее действиями. Каждое слово «ИИ» теперь имело значение не только для миссии, но и для их жизни. На базе нет энергии. Но если она появится и удастся активировать силовую установку, база будет вполне функциональной. Ава не смогли найти ее и нанести непоправимый урон. Адлат облегченно выдохнула. Это был хоть и небольшой, но важный шаг вперед. Сколько времени потребуется на активацию силовой установки и ремонт базы, включая ее основное оружие? Задала она следующий вопрос. Ее голос звучал строго. «Не менее 6 месяцев», — четко ответил Бис. Эти слова прозвучали как удар. 6 месяцев? Срок, который они себе позволить не могли. До вторжения врага оставались считанные недели, если не дни. Однако бездействовать было нельзя. «Поняла», — сказала Адлат, скрывая разочарование. «Мы начнем работу немедленно». Она ненадолго задумалась, затем задала следующий вопрос. «Можешь ли ты активировать запасные и аварийные входы?» «Нет, командующая. Они находятся глубоко под поверхностью. Для этого потребуется большое количество энергии. Возможно, это станет доступным позже», — объяснил Бис. «Поняла», — коротко ответила она. Затем Атлат вызвала на связь Айгуль и Марка Ларни. Ответ пришел почти мгновенно, и оба командира доложили, что найти входы на базу им не удалось. «Я в курсе», — сказала Адлат успокаивающим тоном. «Мне повезло. Я активировал основной вход. Возвращайтесь к главным воротам. Сейчас я сброшу координаты и поставлю маячок». Спустя 3 часа все три группы собрались в большом зале базы. Адлат стояла в центре, окруженная своей командой. В воздухе чувствовалось напряжение и усталость, но лица бойцов выражали решимость. «Давайте приступим», — начала она, глядев присутствующих. «Мы выполнили приказ главнокомандующего и нашли базу на Тритоне. Однако активация базы — это сложная задача, но ее выполнение обязательно». Она сделала паузу, чтобы ее слова глубже осели в сознании собравшихся. «Наша первоочередная цель — запустить энергетическую установку и провести техническое обслуживание БИС. Без этого база останется мертвой». Ее взгляд задержался на Айгуль. «Поэтому я назначаю командующей базой Айгуль», — сказала она. «Флот остается на орбите Нептуна, занимаясь вопросами активации базы». «Бис, зафиксируй назначение», — добавила она, повернувшись к терминалу. «Командующая сектором, приказ зафиксирован», — ответил Бис. «Поздравляю с назначением, командующая базой Айгуль. Жду ваших указаний». Айгуль, захваченная таким водоворотом событий, растерянно кивнула. Она не могла сразу осознать, что на нее свалилось столько проблем и вопросов, требующих немедленного решения. «Как-то неожиданно», — начала она, но Адлад мягко прервала ее. «Пойдем», — сказала она, жестом приглашая Айгуль следовать за ней. Они прошли через переборку, которая открылась в другой конец зала, и оказались в просторном, хорошо обставленном кабинете. В комнате было все необходимое, от стратегических мониторов до удобного рабочего стола. «Садись», — предложила Адлад, указывая на кресло напротив. Когда Айгуль устроилась, Адлад продолжила. «Я понимаю твою растерянность. Это огромная ответственность. Но у нас нет выбора. Базу нужно активировать. Без нее мы не отразим следующий удар. Даже если нам удастся отбросить врага сейчас, без гравитационной установки на Тритоне мы не сможем удержать систему». Айгуль кивнула, но ее лицо оставалось напряженным. «Что мне нужно делать в первую очередь?» — спросила она, стараясь сохранять спокойствие. — Для начала восстановить энергоснабжение и привести в порядок БИС. Это основа. Я с главнокомандующим. Будем на постоянной связи. Мы поможем тебе. Она на мгновение замолчала, потом добавила. — Если тебе удастся быстро активировать базу, это будет нашим ключевым преимуществом. — Как именно? — Айгуль склонила голову, внимательно слушая. «На базе есть гравитационная установка», — объяснила Адлад. «Она связана с такой же установкой на спутнике Плутона Хароне. Когда они работают в унисон, они создают гравитационную ударную волну, которая буквально выбрасывает флот противника за пределы системы». «Выбросить целый флот?» — удивленно переспросила Айгуль. «Да», — кивнула Адлад. «Это оружие способно изменить ход войны. Но для его активации нужно время и энергия». Айгуль глубоко вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. «Хорошо», — сказала она наконец, — «я сделаю все возможное». «Я в этом не сомневаюсь», — уверенно ответила Адлад. «Мы все здесь ради одной цели». Кабинет на мгновение погрузился в тишину, нарушаемую лишь слабым гулом системы базы. Теперь все зависело от Айгуль и ее команды. «Советую для быстрой активации подключить энергетические установки наших кораблей. Дело пойдет быстрее». «Хороший совет. Обязательно им воспользуюсь». «Ну, тогда приступай. Размещай персонал и начинай работать. Мешать не буду». Конец шестой книги. Москва, январь 2025 год.